ті святі Його. Святым праведникам заповедал Он бояться Господа. Значит, это обязательно для всех, даже для святых. Без страха Божия не проходят святые своего тяжкого пути. Все проходят его под руководством страха Божия. Я говорил вам, что страх Божий, которым проникнуто сердце святых, которым должны быть проникнуты все мы, христиане, глубоко-глубоко отличен от арабского страха. Только о арабском страхе можно говорить, что его не должно быть в сердце христианском. Только арабский страх можно считать не положительным, а отрицательным, заслуживающим не одобрения, а осуждения. Что же такое страх Божий, который псалмопевец называет чистым страхом? И что такое страх рабский? Страх Божий – благоговение. Если встретится на вашем жизненном пути человек, полный высоких духовных достоинств, полный мудрости христианской, святой любви, творящий дела добрые, полный чистоты, то подходите к такому человеку, которого почитаете как достойного, как высшего, не без трепета, чувствуя, как далеко сердце ваше от его святого сердца. Если дети, любящие отца и мать, относятся к ним далеко не без страха, если страх примешивается к высшему уважению, к высшему поклонению, примешивается к детской любви к родителям, то разве это чувство страха – чувство отрицательное? Это чистый и святой страх. И если такой страх наполняет сердца наши даже по отношению к людям, то сколь неизмеримо большим должен быть наш страх, наше трепетное благоговение пред Богом Всемогущим, пред самой любовью, пред самой правдой. Как не трепетать пред тем, от кого зависит все, все в жизни нашей и сама жизнь наша? Помнить надо, что Бог – вечная правда, вечная премудрость, что Бог – мздовоздаятель не только за добрые дела, но и за грехи наши. И так как святые сознавали себя грешными и ничтожными пред Богом, то все сердце их было проникнуто не только любовью к Богу, но и трепетным, благоговейным страхом пред Ним. Это глубоко отличается от рабского страха, в котором нет никакого трепета, никакого благоговения. Есть люди, которые только боятся Бога, как боятся Бога язычники, представляющие Его себе только грозным владыкой. Есть немало людей, которые боятся Бога не чистым святым страхом, а страхом рабским. Ибо что такое страх рабский? Раб, боясь господина своего, потому трепещет, что ждет от него наказания за все проступки свои, за всякую неисправность свою.